Так потом еще пришлось договариваться со скупердяем Лешим, чтобы тот его в лес пустил, а потом Горынычу проставляться, за спасение дурехи от Колобка, которого все местные уже давно кличут пирожком с мясом. И вот сейчас ему еще счастье привалило. Создатель прислал СМС, где были новые ЦУ, прочитав которые дракон выдал месячную норму по основному ингредиенту для драконьей слезы. Теперь ему еще и рыцаря, который припрется спасать принцессу, терпеть и изображать эпичный бой, но так, чтобы рыцарь копыта не откинул. Проиграть же надобно только тогда, когда принцесса впечатлится подвигами и стараниями рыцаря настолько, что будет готова броситься к тому в объятия. Вот только дракон уже хорошо изучил свою подопечную, а потому готовился к тому, что куковать ему на должности охранника до тех пор, пока эта принцесса не откинет копыта от старости. Вот только, зная создателя, он предполагал, что скорее он от старости помрет, а потому надо было принимать меры. Создатель, конечно, запретил доносить до подопечной о том, какие условия надо выполнить, чтобы ее отсюда, а конкретно из башни, выпустили. Насколько создатель подлое и коварное существо с ужасным чувством юмора, дракон узнал на своей шкуре, а потому подозревал, что так просто принцесса из этого мира не свалит. Пусть из башни рыцарь ее и спасет, но создатель же точно на радостях организует им медовый месяц на каком-нибудь отдаленном и необитаемом острове. И хорошо, если лет через 100 вспомнит о них и заберет с острова их внуков. Вот только дракона это уже не касается. Но, чтобы побыстрее сдыхаться от возложенной на него чести, надо принимать меры. Вот брательнику, который нынче на Гену откликается, и попробуй не откликнись, создатель такое устроит, повезло. Ему нормальная принцесса досталась, сидит себе в башне, гримуары читает, темные ритуалы с жертвоприношениями проводит, нежить поднимает. Вот прям не принцесса, а мечта. Жаль, что братец не согласится махнуться, но вот позвонить ему и чисто по-родственному пожаловаться на жизнь и работу создатель не запрещал. Главное, чтобы звонок был на громкой связи и чтобы та принцесса была рядом. Корнелия пыталась смастерить очередное оружие против дракона. Основным материалом для его создания были все те же ножки от многострадальной мебели, которую Корнелия, после того как поняла, что оно отращивает отломанные ножки, начала побаиваться не меньше дракона, а может и больше. Все же дракон там, за пределами башни, а стул, вот он, тут стоит, и кто знает, какие коварные планы страшной мести вынашивает. Вот так сядешь на него, и... Что конкретно могло случиться, Корнелия представляла плохо, но то, что ничего хорошего, это точно. Вот только гениальный план с избавлением от обоих монстров, точнее с избавлением от одного и отвлечением внимания другого, пусть и прошел почти так, как задумывалось, желаемых результатов не принес. Все, что она получила, это информация о том, что ее запихали в какую-то пародию на ад, да еще и в самый худший. Здесь жуткой реальностью стали многие сказки, которые она в детстве читала Юфими. После той прогулки по лесу Корнелия осознала, что бежать бесполезно, но вот гордость не давала ей бросить попытку отомстить наглой ящерице за все те унижения, которым она ее подвергла. Сладкие мысли Корнелии о страшной мести одной наглой летающей ящерицы прервал стук в дверь. Корнелия насторожилась, так как стук был негромким и не сопровождался матами и пустыми угрозами, да и вообще стучали не во внешнюю дверь башни, а в ту, что вела в ее камеру. Перехватив уже 27-ю за сегодня ножку от стула, Корнелия отправилась к двери, откуда послышался еще один вежливый стук. Резко открыв дверь и приготовившись нанести сокрушающий удар по тому, кто за ней находится, Корнелия замерла на месте с занесенной для удара ножкой от стула. «Нанали, ты жива?» «Конечно, жива. Я же только-только начала обучение. Но если когда и решусь, то уж точно не прибегну к помощи ножки от стула». На замечание об орудии убийства Корнелия покраснела и спешно отшвырнула ножку в сторону. «Как ты здесь оказалась? Ты об этом мире или конкретно о этой башне?» «Этом мире. Корнелия, сестренка, а ты в окно по вечерам смотрела? Что? Причем здесь это? И как ты прошла мимо этой твари?» «Какой твари? Что? Эта ящерица куда-то улетела? А? Ты про дракона?» «Нет, он на своем посту, бдит». «Что? Тогда как? Просто прошла, и все». «А что?» Корнелия массировала виски, пытаясь понять, не очередной ли это бред и настоящая ли перед ней Нанали. «Нанали, ответь мне на один вопрос». 3 часа допроса с пристрастием спустя, а после мы помирились. «Еще вопросы есть?» «Нет, я тебе верю, но все же». «Корнелия, Этот мир живет по другим законам, а его создатель может их менять по 3 раза на дню, и я говорю не о таких мелочах, как запрет на ношение чего-либо, тут даже время течет в разных местах по-разному. Время – это даже более невероятно, чем настоящий дракон, вот только. Корнелия посмотрела в сторону выхода из башни. Это реальность? Да, да. Если посчитать все то время, что я провела в таких местах, то выходит, что я теперь немного старше тебя. Но ты, да, не постарела, я тоже обратила на это внимание, пусть и не сразу, хозяину этого места и такое по силам. Значит, выхода нет. Но что этому от нас надо? Я тут просто отдыхаю в безопасном месте, ну и прохожу обучение. А вот насчет тебя, ты же заметила, что все это похоже на сказку. Сказку, скорее на ужастик. Нет-нет, принцесса, запертая в башне, которую охраняет свирепый дракон. Со стороны входа донесся громогласный чих. Осталось только дождаться рыцаря в сверкающих доспехах, который тебя спасет. Корнелия на это очень выразительно промолчала. Она не разделяла всей этой чепухи и считала, что будь у нее меч и сверкающий доспех, желательно он 7-го поколения, то она и сама завалит эту огнедышащую ящерицу. Но мысли Корнелии прервал крик со стороны входа в башню, и голос того, кто кричал, был ей очень хорошо знаком. «Корнелия сама, я спасу вас!» Корнелия уже была готова броситься вниз по лестнице, и, конечно же, не забыв прихватить свое ужасающее оружие, орки бы оценили, сделанное из г-подручных материалов и по ножик от многострадального стула, чтобы оказать поддержку своему верному рыцарю и грохнуть подлую ящерицу, но дверь оказалась заперта. Но это было не единственное изменение, в стене башни образовалось еще одно окно, которое выходило на площадку перед башней, где в данный момент разворачивалась поистине эпическая битва. Напротив дракона стоял золотой ум неизвестной конструкции, но вот его оружие было вполне узнаваемым, именно таким пользовался ее верный рыцарь Гилфорд. Также Корнелия отметила, что у данной модификации ун отсутствует стандартная кабина, а значит и возможность катапультироваться. Ее подозрения по этому поводу подтвердила обнаружившаяся на подоконнике книга с техническими характеристиками данного ун. Даже бегло просмотрев их, Корнелия чуть не влюбилась в это чудо. Конечно, были недостатки. Невозможность катапультироваться и передача пилоту нервных импульсов от машины, что доставляло сильные фантомные боли при получении повреждений, но преимущества все это компенсировали. Но воодушевление Корнелии и мечты о том, что если такие машины будут у Британии, то полный захват мира станет решенным вопросом в ближайшие полгода, были прерваны осознанием того, что ее рыцарь сейчас во всех подробностях чувствует на своей шкуре, каково это получить когтистой лапой по груди или быть отправленным в полет ударом хвоста. Да, последнее и в стандартном он может угробить, а тут Корнелия сама не заметила, как начала охать и ахать в особенно напряженные моменты эпичной битвы, конечно, подбадривая своего рыцаря и желая всего хорошего дракону, а также давая дельные советы о том, как все это хорошее сделать дракону. Все это немного выбивало ее из образа принцессы, которую спасает рыцарь от злобного дракона. Конечно, в ней было полно желания кинуться вниз, но ни разу не для того, чтобы с разбегу прыгнуть в объятия своего рыцаря, скорее для того, чтобы выкинуть его из кабины и забраться туда самой. Но все же то, как Гилфорд превозмогал дракона, поднимаясь раз за разом, не смогло оставить ее равнодушной. «Наверное, мне стоит помощь». Нанали тоже задумчиво наблюдала за битвой, хотя больше за Корнелией, которая наблюдала за битвой, выбрала подходящий по ее мнению момент, чтобы вмешаться. «Помощь? Как? Ну, я пусть только и учусь, но все же волшебница. Помоги». И Нанали начала скатывать ковер и двигать мебель, кроме стула, тот сам в сторону отошел. А вот дальше у Корнелии дернулся глаз. Нанали достала из маленькой сумочки просто кучу предметов для черчения и начала размечать странную фигуру на полу. Но это были мелочи, вот когда она достала все из той же сумочки свиток и, развернув его, капнула туда крови из пальца, который проколола иголкой, глаза Корнелии полезли на лоб, так как из облачка дыма, что появилось из свитка, на пол вывалился связанный грязный мужик, которого Нанали парой пинков отправила в центр начерченной фигуры. От того, что происходило дальше, Корнелии даже немного поплохело. Ей, конечно, приходилось убивать, но это происходило, когда она находилась в кабине своего ун, а если в ней ее, то с помощью огнестрельного оружия. Но вот вид того, как человека буквально вскрывают кривым кинжалом в нескольких метрах от нее, да еще то, что это делает ее младшая сводная сестра, да с таким видом, как будто делает неприятную, нудную, но необходимую работу, а потому, с какой сноровкой все было проделано, становилось понятно, что руку она уже давно набила, сильно вывел Корнелию из равновесия. «Эннанали, ты, не переживай, этот заслужил, он насильник-педофил-каннибал, Эннозе зачем? Без дополнительной энергии жертвы мне дракона не пронять, и так придется опустошить все накопители, и все равно это даст лишь небольшую возможность». После краткого объяснения из всей той же сумочки были извлечены разные предметы, включая жуткий скипетр, и Нанали начала петь что-то на каком-то жутком потустороннем языке. Но все это дало результат, дракон после окончания распева схватился лапами за горло и всего на несколько мгновений отвлекся от избиения рыцаря. А тот не подвел и воспользовался данной ему возможностью, из последних сил нанеся удар своим копьем прямо в сердце дракона. Дракон, зажимая лапами рану и торчащее из нее копье, попятился назад, и на секунду замерев на краю, упал с обрыва. Рыцарь, полностью выбившись из сил, рухнул на камни площадки. Гилфорд. Тут уже Корнелия не выдержала и, высадив дверь, которая, впрочем, уже не была заперта, помчалась к своему рыцарю. А вот Нанали, тяжело вздохнув, посмотрела на дело рук своих. После достала из всей той же сумочки мешки для мусора и средства для уборки, ведь наличие в комнате расчлененного трупа и магической фигуры могут похерить всю романтическую атмосферу, а труп так и не только романтическую, но и обычную, хотя он уже ее похерил, благо окна есть и уже немного проветрилось. Но даже так работы еще предстояло много. Примечание к части. https://edskifmgzvcvbnxxc8a, примерно с таким выражением мор, то есть личика ГГ троллит Лилуша. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. https://money.yandex.ru/1001056003061080. Глава 38. Пребывание Корнелии в моем внутреннем мире просто не пребывание, а сказка. Я на этот счет расстарался. Все же не каждые 10 тысяч лет мне в руки попадет самая настоящая породистая принцесса, да еще и хомяк окукливается, а значит, не будет нудить за каждую каплю энергии, грамм материальных ресурсов и секунду затраченного подчиненными на мои задумки времени. За основу для сказки сначала хотел взять чего-то такого, но потом, подумав, решил, что лучше классики ничего нет. Так что башня и дракон наши все, да и рыцарь, пусть и не одним куском, у нас завалялся. Его, кстати, пришлось ставить на ноги, предварительно их отрастив, ну и попутно втирать жуткую муть про Зеро Императора, ну и про себя за компанию. В этом отборном бреде Зеро оказался темным-притемным колдуном, заключившим сделку с вселенским злом. Император оказался ебнутым на всю голову психом, желающим принести всех в жертву какому-то стрёмному искусственному башку. Ну, а меня можешь называть добрый дедушка Кондратий, который приходит на помощь, чтобы прихватить тех, кому плохо. Вот его тоже пришел и прихватил, а вот теперь на ноги поставил и информирую о делах его скорбных. Рыцарь, понятное дело, от того, что император, мудак, охренел и верить не хотел, но я привел убойный аргумент, Корнелию тоже в жертвы записали. И вообще император знал, кто грохнул этого ну того блондина, который тут до Юфи Японии рулил, но ничего делать не стал, так как ему на всех класть, ведь какая разница, помрут сейчас или потом, когда его план вступит в силу. И вообще, ее сюда вместе с Юфи прислал для того, чтобы под ногами не путалось и про план не узнали. А ведь если бы Корнелия узнала, она бы точно попыталась помешать, ведь она далее поминал, какая Корнелия хорошая, справедливая и все в этом духе. Рыцарь под каждым хвалебным словом в адрес своей госпожи был готов кровью расписаться, так что новость о том, что ее по факту пустили в расход, а как еще понимать, если император знал, кто тут засел, и что шансов против этого у Корнелии никаких. Тут надо всю Японию ковровыми бомбардировками утюжить, чтобы от Зеро избавиться. После этого рыцарь даже порывался пойти и грохнуть императора, но я его тормознул и поинтересовался, а кто принцессу Корнелию из плена спасать будет. Вот тут Гилфорда даже не комплект конечностей не остановил, за Корнелию он был готов и в огонь, и в воду, и в шпасть к дракону. Правда, он все же прихренел, когда осознал, что о драконе я не фигурально выразился, когда спрашивал, готов ли он. Конечно, у нового поколения, как я представил позолоченную зачарованную на скорую руку консервную банку, немного поднял ему настроение и подарил надежду на то, что у него после встречи с драконом будет больше, чем только два выхода. А вот дальше все пошло немножко не по сценарию, хотя и все в пределах нормы. Ведь помощь родственнице-волшебнице, пусть и не крестной, а сестры – это классика. Хотя Нанали на добрую волшебницу похоже так же, как Сайтамыч на безобидного кролика. Хаэма ведь реально хорошее сравнение. Оба не выглядят опасными, и можно даже сказать, что безобидными, но вот если тронуть, копай могилу. И в случае Нанали она реально может заставить врага самого себе могилу вырыть, а после еще и самому туда закопаться. Вот к кому нареканий нет, так это к стулу. Да, молодца, отлично справлялся с поставленной задачей, так что получит благодарность, и даже медальку какую замучу. А, ну и дракон ничего так поработал, хотя пафосу во время сцены «Умирающий лебедь» можно было и поменьше. Пиздюлей не выдам только за смекалку. Его идея типа упасть с обрыва была очень к месту, а то современные принцессы такие, что непременно захотят отхреночить башку дракону и повесить над камином или еще где. А симулировать смерть, когда тебе башку отпиливают, задача непростая, с ней только истинные мастера справятся, к которым дракон явно не относился, так что поступил в целом правильно. Сейчас Гилфорд оклимывается после эпичной битвы с драконом под присмотром Корнелии. Та, конечно, хотела откосить от заботы о раненом и припахать на Нали, но та отмазалась, предъявив удостоверение практикующего некроманта, ну и объяснила, чем может закончиться ее магическая помощь. Нет, Гилфорд, конечно, встанет на ноги, и полученные раны его уже не будут беспокоить, впрочем, его уже больше ничего беспокоить не будет, так как низшая нежить отличается полным пофигизмом ко всему, кроме мозгов. Но это дикая и самоподнятая, а вот поднятая некромантом более культурная и на кого попало не бросается. Вот только когда Корнелия осознала, что взмаха волшебной палочкой не будет, до Нанали кое-что дошло, и она тут же предложила свою помощь и начала расписывать Гилфорду все прелести становления высшей нежитью, а именно особым умертвием класса рыцарь смерти. Вообще создание не того ширпотреба, что клепал Маманыч, и тех поделок, что составляют основу моей армии нежити, а истинного рыцаря смерти задачка нетривиальная. Тут и подходящий материал нужен, и добровольное согласие от материала, который точно будет знать, на что подписывается. Такая нежить не подконтрольна некроманту, но за создание такого сама стихия выдает создавшему некроманту бонусы. Так что для Нанали это приличный шанс усилиться, да и профессиональная гордость тут играет немалую роль. Вот только уже Корнелия не захотела наблюдать рядом с собой нежить, пусть и до безобразия верную, и можно сказать, выперла Нанали, которая на прощание сказала, если передумаете, зовите. Вот только они, небось, наивно полагали, что, дескать, вальнули дракона, и все, сказки конец. Ну, можно сказать и так, мы переходим к части жили долго и, возможно, даже счастливо в этой башне. Ну да, уговор был какой, спасти принцессу от дракона. Дракон побежден, принцесса спасена, ну, а то, что вы не можете покинуть башню, с трех сторон обрыв, ведущий к океану, где много чего интересного и зубастого обитает, а единственный путь с этого утеса ведет прямиком в новое лукоморье. Корнелия уже разок туда сунулась, еще чуть, и беля, то есть колобок ее бы слопал. В общем, идти им особо некуда, либо будут жили долго и счастливо в башне, либо попрут в новое лукоморье. Нет, я помню, что меня просили сохранить Корнелию одним куском и в здравом рассудке, так что обитателей предупредил, чтоб не слишком тиранили, ну и не сожрали, а чтобы не скучали, ну там квест какой выдайте, да на убиение того же Горыныча, вон у Бабы-Яги три десятка мечей и кладенцов уже сколько веков пылятся. Кстати, о самой Бабе-Яге, там уже пра-пра, еще фиг знает сколько пра-пра-правнучка той особы, которой я замутил тело, копию Блэр из Пожирателя душ, работает. Ну что сказать, семейный бизнес, преемственность поколения и все в этом духе. Ну, а то, что характер у нынешней Бабы-Яги не сахар, так что поделать, ее маман замутила с очередным богатырем, который явился за мечом-кладенцом, чтоб, значится, Горыныча замочить, но посмотрел на фотку принцессы, а после на Бабу-Ягу. В общем, утопали они, предварительно маман свалила все свои обязанности на дочку, без этого сама свалить не могла, Контракт требует, чтоб баба-яга была на рабочем месте. Вот у той после этого характер и испортился. Но работа есть работа, и меч-кладенец она выдавать обязана, ну, а то, что тонну нервов попортит и кровушки попьет при этом, детали. Больше всего проблем с лешим. Этот все тот же самый, которого я когда-то и назначил на должность. Видать, реально экология тут хороша, и грибы с травками полезные. Некоторые из последних уже прямо на лешем и растут, но это даже лучше сказывается на образе, да и сам он доволен, не надо долго по лесу шататься в поисках очередной порции, все всегда под рукой. В общем, его тоже убедил слишком хорошие грибочки и травки принцессе и ее рыцарю не продавать, и угощать тоже нельзя. В мире же все кипело и бурлило. Юфи оказалась не такой доброй и мягкой, как мнилась всем окружающим ее чиновникам, которым она устроила капитальный разнос и приказала из-под земли достать Зеро, ну и Корнелию найти, в противном же случае. Нет, она немногозначно промолчала, а как раз конкретно сказала, кого, куда и в какой позе. Ладно, про позу это фигурально выражаясь, но все это услышали в контексте. А так она просто пообещала им сгнобить не только их, но и их семьи, приложив к этому все возможности, что у нее есть. Народ проникся и на реактивной тяге из подгорающих пуканов полетел искать Корнелию и Зеро. Конечно, взятки и всякие блага, которыми подмазывали этих ребят старые хрычи из Киота, хороши, но вот когда им обещают прямой билет на передовую в качестве авангарда и флаг в руки, то уже никакие блага внезапно не нужны. Пеньки же из Киота решили, что надо бы поддержать Зеро, а то получается, что он таки сам освободит Японию, а они как бы и не при делах окажутся. Та мелочь хитрожопая, конечно, хотела оказать помощь Ордену Черных Рыцарей, а конкретно Зеро, но те, в отличие от канона, так громко о себе не заявили, а после показали, что им этот металлолом, что она могла себе позволить подарить, уже нафиг не сдался. Да им очень было интересно, кто же такой Зеро и кто за ним стоит, а то ведь догадок и подозрений много, а конкретики никакой. Все деловые партнеры только отнекиваются от причастности к Зеро и Ордену Черных Рыцарей, а после еще и смотрят со снисхождением, типа, а вы что, не в курсе и ничего не контролируете? Посидели старые пеньки, поскребли лысины, чьи погоняли, извращенцы, и решили, а давайте-ка позовем к себе Зеро, а там стянем с него маску и расспросим о том, кто он такой и кто ему помогает. На такие мелочи, как то, что нападать на гостей, как бы не очень по кодексу чести и тому подобное, им было плевать, ведь они же такие все из себя мудрые и потомственные, и только на их плечах Япония и держится. Так что им можно. Как по мне, это Киото сборище старых ни на что негодных маразматиков, чье положение только на традициях и держится. Единственное, кто у них еще хоть чего-то стоит, это хитрожопая мелочь, но мне она категорически не нравится. Во-первых, она родственница Сузаку. Их родство, кстати, очень хорошо видно. Когда надо было кинуть Зеро, девочка очень быстро переобулась, и куда только вся неземная любовь делась, и ее слова про долг перед родиной просто лицемерные отмазки. Вон Шарли, несмотря ни на какие долги перед родиной и семьей, своего любимого не кинула. Ролан так вообще жизнью пожертвовал, и тоже клал на долг перед родиной и культом. Карин пусть и порывалась не предать, но пара слов и все, она отошла в сторонку. Ну, все же она наполовину японка. А во-вторых, да и не надо во-вторых, во-первых уже более чем достаточно, чтобы категорически не нравиться. Так что, когда пришло послание от Киото Йоги с остальными чуть ли не кипятком от радости ссали, Лилуш, даже не читая, отправил его в мусорное ведро. Молодца. Пару секунд стояла гробовая тишина, а после весь командный состав, хотя, как по мне, там на роль командира разве что Оги, и то с большой натяжкой, тянет, поднял возмущенный хай. Ну да, это ж Киото, мегакрутые перцы, надежда и опора всей Японии. Угу, а тот факт, что эти самые перцы просрали эту вашу Японию, никто из них не увидел, да и нет уже Японии, теперь это 11-я зона. И ведь реально просрали, из-за своей замшелости, закостенелости и веры в свои традиции. Они реально расслабились из-за того, что к ним отправили Лилуша и Нанали. Это у них традиция. Если отправляешь своих детей в качестве гостей и заложников, то нападать не собираешься. Вот и застала Британия Японию чуть ли не со спущенными штанами. Ведь последняя совершенно не ожидала нападения. У них, наверное, до сих пор пригорает от такого попрания их традиций. Они, видимо, считали, что раз они так живут, что все должны следовать их традициям. Но вот всем этим умникам японского разлива до таких мелочей не было дела, и они насели на Зеро. Типа как можно, это же Киото. Если заручимся их поддержкой, то у нас все будет в шоколаде, проблем с бабками не будет. Зеро, кстати, удивился тому, что у них с баблом проблемы, причем искренне. А все дело в том, что я ему столько на карманные расходы напечатал, что там на десяток орденов хватит и еще на мороженое останется. В общем, у Тамаки обнаружился еще один талант – просирание просто неприличных сумм денег, за что он был снят с должности казначея. Как по мне, то снимать надо было пулей в лоб. Насчет же Киото, Лелуш все же хотел послать их лесом, но тут на связь вышел я и уговорил его согласиться. Показывать лицо теперь никто не собирался, а вот немного опустить старых пней и на практике проверить на вшивость своих союзников стоит. Да и Лелуш, подумав, согласился, что это будет отличной возможностью, чтобы спихнуть с руководящих должностей тех же Тамаки и Оги. Ведь после того, что будет и Зеро снимет их с должности, и те начнут возмущаться, он просто ткнет их прилюдно носом в то, что было на встрече. Тот же Тамаки во все горло орал: «Я не с ними». Когда запахло жареным, Оги, так вообще прикрываясь ну очень красивой причиной, снял с Зеро маску. Значит, типу, не показывающему своего лица, он не доверяет, а с какого тогда ринулся выполнять приказ того старого пенька, что за ширмой сидел. Конечно же, по нашему плану подменять Лелуша в образе Зеро буду я, дальнейшие на усмотрение Лелуша. Но он сразу заявил, что не собирается прогибаться под Киото и тем более вешать себе на шею всяких хитрожопых малолеток, ему и так головной боли хватает. Пафосу старый пень напустил до хрена и больше, все его пространные рассуждения и сравнения положения Японии с горой я пропустил мимо ушей, а вот на его извинения насчет того, что не показывает своего лица, только хмыкнул. А вот дальше в реале произошло то, за что в большинстве миров его посчитали бы последним уродом, и больше никто не стал бы иметь с ним дел. Все же даже у дикарей есть закон гостеприимства, да и это он позвал Зеро к себе, а теперь несет пафосный бред и угрожает оружием. Поэтому ты покажешь мне свое лицо. И опять же с пафосом из темных углов выехали 4 ун. У него чё, комплексы? Просто 4 громил с автоматами маловато бы было, надо было 4 ун подгонять, а вот Карин Плюсик встала грудью на защиту Зеро и говорит правильные вещи, так что, так и быть. Прощу ей косяк с Сузаку. Молчать. Который из вас Оги? Я. Это я. Сними с Зеро маску. Оги колебался ровно 3 секунды. Да, ненадолго хватило его преданности и благодарности за неоднократное спасение шкуры. Оги. Так, Карин хоть и возмущена, но не слишком-то и сопротивлялась. Оги даже двигать ее в сторонку не пришлось, сама отошла, освободив место. Видимо и самой интересно, кто скрывается под маской. Ну ничего, я ей это припомню. Вот будет кого-то интересовать, что у нее под трусами скрывается, я тоже отойду в сторону и не буду мешать их с нее снимать. Прости меня, Зеро, но я тоже хочу доверять тебе, поэтому дай мне поверить тебе. И снял с моей головы шлем, под которым, выразил общую мысль Тамаки. Ну да, под шлемом обнаружилась маска из Крика. Сними это. А это отмер старый пердун, которому я тут всю пафосность момента похерил, да и вообще по самолюбию потоптался. Ведь он весь из себя такой пафосный, властный и таинственный отдает приказ, а я смею над ним насмехаться. Да, Оги опять вместо того, чтобы служить вроде как своему боссу, выполняет приказы какого-то стрёмного типа за ширмой. Тамаки, конечно, повторяется, но опять выразил общую мысль, а все потому, что под маской маньяка из фильма «Крик» оказалась резиновая маска Франкенштейна. Оги. Да, сильно же у старого пердуна пригорает. Да, Оги начал активно работать руками, срывая одну маску за другой, и вот когда терпение у всех уже начало заканчиваться, слетела последняя маска, которую я одолжил в магазине масок для Хэллоуина. Что, от увиденного охренели все? И нет, под маской не оказалось харя императора Британии, хотя и подумывал использовать его рожу, но тут народ нервный и шуток не понимающий, палить бы по мне сразу начали. А мне же потом в целях самообороны придется их всех на мелкодисперсный фарш пустить. А потому под маской оказалось лицо. Карин. Карин. Ну как? Сама Карин стояла в полном офиге и таращилась на меня. Если я скажу, что я твоя давно потерянная сестра-близнец, которую после рождения выкинули в лес, где меня воспитывали волки, ты мне поверишь? Что? Нет. У меня нет сестры. Могу в качестве доказательства родимое пятно на заднице показать. У меня нет родимого пятна. Есть. Нет. Есть. Нет. Есть. Нет. Докажи. Да, Карин. Оги подхватил Карин под руки, когда та уже потянулась к поясу. Вот же обломщик. А ведь до этого даже старый пень со своей охраной ждали, не вмешивались. Достаточно. Поняв, что бесплатного стриптиза не будет, старый пень решил вернуться к основному делу. Немедленно расскажи, кто ты такая, и подал незаметный знак своим людям, так что он для большей весомости слов старого пня и улучшения откровенности, щелкнули затворами оружия. Вот тут бы пора вмешаться Зеро. Лилуш, ау, Лилуш. Просмотр рунной округи показал, что Лилуша тут не наблюдается от слова вообще, и когда я уже собирался перейти на расширенный поиск, зазвонил телефон. Одну минутку. Достав телефон и полностью проигнорировав охреневших от такого отношения старого пня и орден черных рыцарей, поднес телефон к уху. Алло, Инха, возникли непредвиденные трудности, и мне срочно пришлось вернуться в академию. Чё, та белобрысая сволочь? Нет, Мая пока не видно. В академию заявилась Юфи, и сейчас направляется ко мне. Стоп, а ты, как об этом узнал? Саёка доложила. Ты и ее к рукам прибрать успел. Будь так любезен, выведи оттуда хотя бы Карин, ну и остальных по возможности. Заранее спасибо. И Лилуш отключил аппарат. Вот же, он же, получается, меня кинул. Вот же Лилуш гад, думает, самый умный. Учел, подлец, что Карин я не брошу, так как она точно копыта тут откинет, но сильно шокировать тоже не буду, а потому опоздаю на такое событие. Можно было бы клона послать, но это совсем не то. Это все равно, что самому смотаться посмотреть на закат с края парящего острова, и посмотреть видеозапись. Потому то, как Лилуш будет отмазываться перед Юфи и объяснять, кто такая СС и почему одновременно с этим он с Шарли парочка. Кстати, неделя-то уже прошла, а Шарли как липла к Лилушу и вытаскивала на свидания и совместные приемы пищи, так и вытаскивает. Ох уж эта девичья память. Странно, что и Лилуш не помнит. Неужто это заразно? Хотя нет, все же Лилуш нормальный пацан, а какой нормальный пацан будет против того, что к нему жмется фигуристая красотка. В общем, я хочу это увидеть собственными глазами. Да и вообще, как же Нанали? Кстати, да, наверное, стоит ее на время вернуть, и, наверное, об этом не стоит говорить Лилушу, пускай сюрприз будет. Эх, сколько дел, сколько дел. Как ты смеешь игнорировать господина? А вот и охрана старого пня ожила и перевела оружие на черных рыцарей. Ну да, от меня же требуются ответы на вопросы, а эти всего лишь пешки, расходный материал. Их можно и в расход пустить, чтобы доказать серьезность своих намерений. И ведь это не инициатива, точнее инициатива, но с позволения старого пня. Но, блин, слишком много пафосу. Вот если хотите показательно кого-то расстрелять, так стреляйте в Тамаки, ну или в Оги, если неохота об этом ораться. Это, кстати, уже вовсю верещит, что не с нами и вообще не при делах. Вот-вот, дали время поверещать и испачкать штанишки. Карин вон тоже к смерти приготовилась, зажмурилась, голову в плечи вжала и что-то про маму и братика под нос бубнит. Достали. Нажатие на красную кнопку бутафорского детонатора, и тут же телекинезом превратить 4 ун в компактные кубики спрессованного металлолома. Ну и охранникам ручки и ножки в суставах вывернуть, чтобы не тыкали в меня своими пукалками. Что? Этот возглас можно было назвать групповым, пусть у вопивших он был с охреневши удивленными интонациями, а от одного старого пня слышались охреневши панические интонации. А теперь слушай сюда, чмо за занавеской, будешь пиздеть или еще чего в нашу сторону, и я для начала тебе твою трость засуну туда, куда не светит солнце. Я понятно выражаюсь? Да. Проскрипел старый пень, по голосу которого даже самый непонятливый бы сообразил, что тот ни хрена не понял и будет стараться пакостить, чтобы отплатить за унижение. Все с тобой ясно. Еще одно усилие, и паланкин вместе со старым пнем превращается в блин. Т-т-т, ты убила его. Бля, Тамаки, ты когда в капитаны очевидно записался, это же посланник Киота. Остальные тоже выглядели ну очень обеспокоенными и даже испуганными. Вот же странные люди. Как против империи, что захватила Палмира, воевать, так им не страшно, а как идти против воли просравших свою страну и почти все свое влияние старых пней им, видите ли, страшно. Я же не стал обращать на это внимание, а просто достал еще одну бутафорию фиговину, которая выглядит как крутой футуристический девайс, нажал на кнопку и открыл портал на передвижную базу Ордена Черных Рыцарей. Первая пошла, схватив за шкирку, закинул Карин в портал. Вторая пошла, следом за ней забросил статистку. Пусть она и персонаж третьего плана, но если присмотреться, то помимо того, что ковайная тянка, так еще и с мозгами, и тянет на себе большую часть дел в Ордене, в отличие от Тамаки, который просто образец саботажника. Оги и остальные ни разу не полезнее тех, кого набрали после них, хотя вернее будет сказать, что даже хуже. Ведь кто мог пойти в террористы? По большей части мусор, который не смог приспособиться к новой жизни, ну или сильно обиженные на британцев люди и патриоты. К последним относится Карин, а вот весь остальной состав к первым, ну за исключением Оги, он где-то посередине. В общем, на командные должности они угодили только потому, что первыми примкнули к Зеро. Заменить их будет легко. Это таких, как Карин, можно по пальцам пересчитать. Девочка реально талантлива в пилотировании. Ну и хватит. Что? Хором взвыли остальные члены Ордена Черных Рыцарей. А что вы хотели? Ладно, еще вы. Я ткнул пальцем в остальных статистов. Массовка, вы что есть, что вас нет. Разницы особой не чувствуется. Заменить можно кем угодно, так как вы ни на что особо не влияете. Но вот вы. Я по-доброму улыбнулся Оге и Тамаке. Один предал доверие своего лидера, да и в будущем при первой возможности продашься британцам с потрохами. Ну, а ты вообще не с нами, так что счастливо оставаться. А мне еще надо поговорить с Зеро за все хорошие, что тут было. И нырнул в портал, где Оги и остальные. Ко мне тут же подлетела Карин, да и статистка у нее за спиной маячила, но внимание на себя обращать побаивалась, так что доверила разговор Карин. Умная девочка. Поняла, что Карин ценные кадры и ее даже за длинный язык не будут в блин размазывать, а вот она не такая ценная, и если выведет из себя ту, кто без особого почтения прибил посланника Киота, да и про сплющенные он не стоит забывать, то разделит их участь. Да кому они нужны? Давай лучше станцуем и споем, сестренка. Последнее уже сказал голосом Нанали. Ты, это ты. Нет, не я, но если даже я, то ничего не докажешь. Это точно ты. Почему ты так выглядишь, а сама как думаешь, и улыбка Рыч Стайл, нет ты жене, Карин попятились от меня, ты права, этот облик я принял для того, чтобы, драматическая жуткая пауза, только жуткого музона не хватает, наделать кучу компрометирующих фоток, что, а ты что подумала, что я тебя следом за Нанали отправлю, обойдешься, ладно, у меня важные дела, да и у вас теперь дел по горло, пока-пока, и свалил в открытый портал. Лилушгад, вот сколько времени я потратил на то, чтобы превратить в блин старого пенька, а после перекинуть на базу Карины статистку, всего ничего. А этот умудрился за это время намотать на уши Юфи правду, нечистую, конечно, порядочно отфильтрованную и поданную под нужным углом с правильно расставленными акцентами. Он даже от СС и Шарли перед ней легко отмазался, опять же, сказав правду. С СС у него ничего нет. Она жертва и нужна императору для осуществления его жуткого плана по геноциду всего человечества, а Шарли считается его девушкой из-за игрищ их президента студенческого совета. Он еще с десяток примеров прошлых ее гениальных затей привел, а уж как хохотала Юфи, когда он в красках рассказывал, как ему пришлось удирать от парней, когда Милли добавила награду для клуба, чей участник добудет шапку Лилуша. Этим он отвлекал ее от основной проблемы. Ну также упомянул, что с Корнелией все в полном порядке, как и с Нанали. Последняя пересказала немного отредактированную историю спасения Корнелии ее верным рыцарем, и цензура затронула только то, как именно Нанали оказывала помощь, а в остальном все соответствовало реальности. Юфимия же хохотала еще больше, когда услышала о орудии убиения дракона, и говорила, что это очень даже похоже на Корнелию. У той точно хватит смелости пойти на дракона с ножкой от стула, конечно же, если под рукой нет лучшего оружия. В общем, облом. А я-то ожидал экшена, страстей. А тут, ничего. Лилуш даже над СС постебался, запихав ее в шкафчик для сменной одежды, попугав тем, что если она попадется на глаза имперской принцессе, то, скорее всего, опять будет торчать в капсуле или на секционном столе окажется. А тут еще этот белобрысый идиот. Вот как можно так бездарно слиться? Хотя чего это я? Лилуш же был предупрежден, а значит вооружен. Так что Мао кончился в оружейном магазине. Продавец, как только увидел китайца с серебряными волосами и в странных очках и наушниках, тут же пустил тому пулю в лоб. Но на этом облом не закончился. Огейка умудрились выбраться живыми с базы Киота и даже добрались до передвижной базы. Сейчас Тамаки, брызжа слюной, доказывал, что Зеро их всех кинул, и вообще это Оги должен быть лидером. Карин, понятное дело, встала грудью на защиту Зеро и пыталась донести до всех, что Зеро тут не при делах, это все Инха виноват. Далее последовали объяснения, кто це такой. После она решила добить их тем, что лицо Зеро не важно, да и, имея таких союзников, он внешность может и поменять. Вон Инха во время операции в горах выглядел как маленькая девочка, а сегодня уже выглядел как ее точная копия. Оги выдвинул предположение, что в этот раз, скорее всего, была маска, да и это мог быть другой человек, ведь все, кроме лица, отлично скрывал костюм. Тамаки же встрял с заявлением, что это все совершенно не важно, а важно то, что их кинули, оставили там умирать. Тут Оги поделился своими гениальными мыслями о том, что Зеро составляет планы так, как будто в шахматы играет, и люди для него словно фигуры на поле. А дальше стало еще интересней. Оги подвел итог и поставил на голосование вопрос, достоин ли Зеро места их лидера, и уже похрен знает, к какому кругу начал приводить аргументы в пользу того, что недостоин. Тамаки периодически подавал голос, тявкая о том, какой Зеро нехороший, ну да, от бабла его отрезал, гад. А дальше предложил проголосовать, за то, чтобы сместить Зеро с поста лидера. Карин в это время пыталась быть глазом разума, здравого смысла и чести. Также она пыталась дозвониться до Зеро, но Лилуш в данный момент был очень занят, так что связь отрубил. Но отсутствие объекта обсуждения самому обсуждению совершенно не помешало, наоборот, даже помогло. А то Зеро мог, как в каноне, загнать их в угол, а после протянуть пистолет и сказать, если такие умные, давайте крутитесь сами. Так что проголосовали почти единогласно, Карин воздержалась. Ее и в каноне момент с личностью Зеро беспокоил, и она, как по мне, хотела себе внимания и особого отношения от кумира. А открытие своей личности было бы, по ее мнению, самым большим знаком доверия и этого самого особого отношения. Наверное, потому она так огрелась на СС в каноне, ведь та точно знала личность Зеро. Хотя Тамаки сто пудов распускал слухи, что Зеро и спит с ней, не снимая маски. Но это все не особо важно. В общем, порешили гордые сыны и дочери японского народа, что Зеро больше им не лидер, и с гордо поднятой головой ушли рыться в его кабинете и обсуждать дальнейшие планы. Я честно немного охренел от такой наглости, но потом подумал, а ведь реально, с чего это им уходить с гордо поднятой головой? Что они смогут после этого сделать? Зеро на их место найдет замену в один момент, там-то и надо подойти к любому новенькому, хлопнуть по плечу и сказать, ты теперь отвечаешь за финансы, я на тебя рассчитываю, все, новый казначей готов, и будет справляться в разы лучше прошлого, и не потому, что больше шарит, а потому, что энтузиазм будет переть из всех щелей, ведь новички в отличие от старого состава на Зеро разве что не молились, а некоторые и молятся, за ними же никто не пойдет. Карин так вовсе после этого их голосования, с которого она по факту сбежала, когда все вслед за Оги с мрачными рожами подняли руки в знак согласия, заперлась в выделенной ей комнате и пребывала в депрессии. Ну или просто ждала, когда появится Зеро и чудесным образом все разрулит и все будет замечательно. Оги, да и остальные статисты, прекрасно понимали, что их красивый уход им ничего не даст, а вот потеряют они очень много. Ведь что им тогда останется делать, либо втягиваться в жизнь обывателей, либо продолжать борьбу. Вот только из группировок остались Орден Черных Рыцарей и еще парочка серьезных. Одну из них Зеро в каноне на корабле подорвал к чертям собачьим, но сейчас они типа еще круты, и такие вот им нах не сдались. Значит, организовывать обратно свою группу, как и было до Зеро, но тогда они смогут разве что британских студентов по темным переулкам избивать да неприличные надписи на стенах рисовать, на большие у них ресурсов не хватит. Вот и решили они, что раз Зеро они голосованием с поста лидера сняли, а Оги назначили, то и прав у него на все добро, а именно передвижную базу, финансы, ум, снаряжение и вооружение, больше, чем у прошлого лидера. По ходу обыска Оги поделился очень интересными сведениями. Я-то думал, они чудом смогли с базы Киото выбраться, за самим процессом не наблюдал, так как не считал это интересным и вообще стоящим внимания, а зря. Оги договорился с одним из пней из Киото, и, походу, смещение Зеро было вопросом уже решенным, как и присвоение его добра. Оги объявил всем, что, дескать, мы теперь под крылышком у Киото и все теперь пучком, будет финансирование и материальная помощь. Ну, а от нас надо всего ничего, дать спецу, направленному Киото, изучить правильный лотос, передвижную базу и костюмы. Хотя на пенек тот товарищ, который никому не товарищ, еще не тянет, но очень хочет, и после того, как я из старого пенька сделал блин, вакантное место образовалось, вот он и возжелал на него свою пятую точку умастить. А чтобы остальные не бузили, заслуг себе замутил, договорившись с Оги. Оги же сейчас в основном шуршит в поисках зацепок по месту, куда Зеро запихал Корнелию. Уж больно ее новый старый пень хочет, извращенец, использовать как козырь в переговорах с Британией. Нет, независимости для Японии не будет просить, даже до них дошло, что для такого надо как минимум самого императора захватить, и то не факт, что проканает, а вот привилегии себе выбить, это да, это он очень даже рассчитывает в обмен на Корнелию получить. Кстати, то, что Зеро запрятал пленную принцессу и никому не сказал куда, было еще одним доводом в пользу того, что он редиска им таким верным и преданным не доверяет. Вот только на пламенную речь Оги о тех горах ништяков, которые на них посыпятся после ухода под крылышко к Киото, статистка, которая оказалась даже более умной девочкой, чем я считал раньше, высказалась, что пусть Киото помимо материальной и финансовой поддержки еще и людей пришлет. А то ведь когда рядовой состав узнает, что Зеро больше не лидер, большинство, если не все, новички разбегутся. А чтобы их удержать, надо не сладкими речами о том, что все будет зашибись, их кормить, а вынь да положь чудо не меньших габаритов, чем доставал Зеро. А после захвата Корнелии переплюнуть его будет очень сложно, да что там, просто держаться на уровне. А если, а точнее, когда люди разбегутся, они, пусть и с ресурсами, но только всемиром, вряд ли много навоюют. Тем более из толковых пилотов у них только Карин, а та, скорее всего, первая побежит. Да и вообще, когда объявится Зеро, не уйдут ли все к нему, а их тупо вышвырнут на улицу. Вот тут-то народ и подвис. Ведь реально, стоит появиться Зеро и сказать, что вот эти вот нехорошие люди продались тем, кто уже однажды просрал Японию и хочет сделать это вновь, как их тупо линчуют. Но тут Оги показал, что не зря он в каноне темные делишки за спиной у Зеро крутил, да и какое-никакое время лидером побыл, а еще и учителем работал, а потому в психологии толпы баранов кое-чего смыслит. Он указал на шкаф, в который я чисто по приколу запихал дюжину костюмов Зеро. Понятное дело, там были обычные тряпки без наворотов и обычные шлемы с визором и модулем искажения голоса, даже пафосной фиговины для работы с Геосом не было, а после подошел и напялил на себя шлем, типа у меня теперь крутая каска, а значит я теперь тут вождь. Народ на него с минуту попялился со стекленевшими взглядами, а после начал давить разумными доводами типа, а если настоящее объявится, что делать будем, на что Оги выдал, а как он докажет, что настоящий. Все в ордене знают, что вот мы самые приближенные к Зеро, а значит, можем подтвердить, что он настоящий. Ну, а насчет НХ так скажем, что была подстава, и вообще это происки британцев. И если настоящий появится в компании НХ, а больше ни с кем, скажем, что, дескать, это подделка, которую эти подлецы сделали после того, как мы их разоблачили и порвали все отношения. Остальным идея понравилась, Оги даже полностью облачился в костюм, чтобы порепетировать, и тут в кабинет вломилась Карин. Увидела она Зеро и чуть ли не на шею тому бросилась. Оги не оплошал и начал вешать ей на уши макаронные изделия. Типа во всем виноват НХ, я вообще не в курсах был, но теперь благодаря вот этим верным людям в курсе дел, и мы все связи с НХ и теми, кто за ним стоит, и переходим на сотрудничество с Киото. Карин, конечно, заметила, что Оги-то нет, но Зеро отбрехался тем, что типа Оги как раз направился улаживать дела с Киото, а ей сейчас надо быть в полной боевой готовности на всякий случай. К подобному обману негативно отнеслась только статистка, сказав, что все это неправильно, и получается, что мы будем делать то же самое, что и настоящий Зеро. Оги же сказал, что это временно, как только все наладится, он всем скажет правду, а пока надо разобраться с тем, что есть. Вот тут я решил помочь бунтовщикам. Вскоре они совершенно случайно нашли тайный сейф, в котором был план передвижной базы, и на этом плане четко были обозначены поисковый маяк и якорь-маяк для экстренной телепортации. Вот тут народ обрадовался и, найдя маяки, точнее только что сделанные муляжи, радостно их разбил, совершенно не замечая кнопку ВКЛ выкл на них. Также в тайном сейфе обнаружились реквизиты счетов, ключи и координаты пары складов с обмундированием и вооружением. Склады я, кстати, давно сделал, чтобы потом, если понадобится, просто скинуть координаты Лилушу. Также много всяких разведданных там было, ну и пара журнальчиков с интересным содержанием там завалялась. Вот тут уже группа Оги прям воспылала. Ну да, скрытые подарки нашли, и теперь не нужно волноваться о том, что к ним на базу нагрянут без приглашения, да и кучу бабла в свои руки получили, не говоря уже о вооружении и оснащении. Тут же была развернута активная деятельность. Оги реально ломанулся договариваться с Киото, теперь уже немного на других условиях. Карин же от Зеро получила задание брать остальных членов Ордена и заниматься переездом с нынешних их баз на базы, которые предоставит Киото, ну и со складов ништяки тоже вывести на склады, которые также предоставит Киото. Также Зеро под тем соусом, что с НХ они теперь в контрах, телефончик у Карин изъял, а то, бац, да позвонит ей Зеро и всю правду матку нарубает, и что тогда? Да то, что без лучшего пилота, который в одно личико весь спецотряд Корнелии и Белый он порвал, как тузик грелку, они и останутся. Насчет же самой Карин, девочка сама захотела обмануться, так что хреновую актерскую игру Оги слопала на раз, а от новостей о том, что никаких дел с НХ больше иметь не будем, вообще чуть из трусов на радостях не выпрыгивала. ХМ как бы в чью-нибудь умную голову не пришла гениальная идея поручить Карин устранить НХ, который под Нанали маскируется. Жалко же девочку. Обо всем таком интересном, когда Зеро Оги закончил перетаскивать ништяки и толкать речуги перед новенькими, я решил сообщить Лилушу. Будет интересно, как он будет теперь выкручиваться. Ведь в создание ордена он порядочно сил вложил, а орден его кинул раньше положенного срока. Сейчас старые пни из Киото делят ненайденную тушку Корнелии, точнее ништяки, которые за нее хотят получить с Юфими, что у нас тут генерал-губернатором числится. Орден Черных Рыцарей вовсю переезжает под крылышко Киото, можно сказать, уже уперли все, что было не прибито к полу. Прибитое, кстати, не тронули, дилетанты. Мой доклад Лилуш слушал с каменной мордой лица. Ожидаемо. Хотя я рассчитывал, что они объявят о смерти Зеро от твоих подлых рук, а Оги подхватит выпавшие из ослабевших рук знамя, выслушав мою последнюю волю. Вот же гад, и это просчитал. Да как бы не спланировал. Да нет, походу, спланировал. Лилуш, я тебя сейчас стукну. За что? Искорчил такое невинное и непонимающее лицо, что я чуть не поперхнулся. Вот теперь точно стукну. Ты как давно это запланировал? Когда захватили Корнелию, начал прикидывать, что надо ускоряться. Подобное точно не останется без внимания. Юфи сообщила, что со дня на день прибудет Шнейзель. Ллойд уже завершил работу над Ланселот Конкиста. Думаю, Шнейзель сюда больше за готовой системой парения мчится, чем из-за Корнелии. А не рано ли этот белый халат свою игрушку собрал? Рано, но ему кое-кто видом новинок дал хорошего такого мотивирующего пинка. Да, правду говорят, рывку вперед предшествует хороший пинок взад. Значит, ты черных рыцарей списал и отдашь их Шнейзелю на заклание, включая Зеро, что ты? Орден и Зеро одержат еще несколько чудесных побед. Захват Токио пройдет по плану, а чтобы Британия не стянула силы и не отбила, Китайская Федерация окажет поддержку, да и все другие начнут шевеление и очень быстро объединяться. Уверен, что поддержат. Конечно, у меня через полчаса самолет. Подбросишь до аэропорта, не стоит заставлять ждать посла, он и так пожертвовал своими планами ради того, чтобы представить меня остальным евнухам. Мутит что-то Лилуш, ох, мутит. Проверить, что ли, Оги на воздействие Геасом, или того недопенька лучше проверить, хотя может он реально просто воспользовался сложившейся ситуацией и сделал морду кирпичом, типа это не меня кинули, это я так изначально и задумывал, тоже может быть. Но вот к китайцам, которые в этом мире ни разу не узкоглазые, он явно давно мылился наведаться. По своим планам там рассказал кратко, типа прополощу мозги евнухам и другим имеющим вес китайцам, чтобы они спали и видели, как бы помочь Японии и Ордену Черных Рыцарей. Но больше всего меня напрягает то, что Лилуш, гад такой, умело уклоняется от романтической линии. Вот от СС открестился, она его за приколы тихо ненавидит и походу побаивается. Карин он тоже сбагрил, как бы не обыграл, все это было изначально затеяно Оги. Хотя нет, в такую бредятину даже после обработки Геасом никто не поверит. От хитрожопой мелочи тоже отделался, причем моими руками. Да и Шарли начал разрывать дистанцию. Его напоминание о том, что положенный срок наказания уже истек и можно перестать играть парочку, сильно обидел девочку. Да и раскрытие Юфи своей личности Зеро и признание в том, что убил Кловиса и кучу народа, и еще порядочно собирается отправить на тот свет, тоже охладило ее теплые чувства. Вообще по манере и тону разговора было очень похоже на то, как он разговаривал с Нанали, когда убеждал ее в том, что он мудак, которому на все и на всех, кроме себя, плевать. Уж не собирается ли наш Лелуш пафосно быть зарезанным? Нет, там его ход был просто охренителен. Но вот сейчас даже не знаю. Но то, что он старательно открещивается от всех девушек, Нанали не в счет, вызывает подозрение. Да чтоб там на тебя кавайная тянка свалилась и влюбилась по самое не могу. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003068080. Глава 39. Пов Лелуш Лампируш, он же Лелуш Британский, он же Зеро, и возможно, что и Лелуш Учиха, и он об этом уже догадывается. Пока что все идет согласно плану, пусть и не без проблем. Самой большой проблемой СНХ является даже не то, что он по факту следит за мной круглые сутки, ну или большую часть времени, хотя, наверное, все время, просто не все данные просматривает. И даже не его шуточки, которые недостойны существа его возраста и силы, но тут скорее вопрос восприятия реальности. Он не глуп или наивен, он просто по-другому воспринимает реальность. Общение с СС это очень хорошо подтверждает, она тоже по-другому воспринимает реальность, но, видимо, в силу юности, у нее это еще не въелось в подкорку, в отличие от НХ. И вот я даже не знаю, какой вариант хуже. Воспринимать жизнь как простое накопление опыта, и желать все это закончить, или же, вот с НХ даже трудно выразить, как он воспринимает жизнь. Смотря на его поступки, кажется, что его заботит только развлечение за чужой счет, но поговорив с ним, а также с теми, кто ему служит, понял, что это далеко не так. В его мире целых две планеты, обе обитаемые, и думаю, никто, кроме него, не знает точного количества живущих там разумных существ. Нанали во время своих прогулок на драконе видела несколько десятков крупных городов, и это только на территории, которую она рассмотрела во время прогулки. А если верить информации, что представлено в библиотеке, то это лишь малая часть, да и про вторую планету забывать не стоит, как и о других мирах, которые были захвачены, и не обязательно силовым способом. При всем этом оно не считает себя богом, хотя все в его мире считают по-другому. Навещая Нанали, я очень многое смог узнать. Во-первых, это то, что НХ не совсем цельное существо. Как мне объяснил живой скелет, какая жуть, есть некий хомяк, который является частью создателя. По утверждениям самого хомяка, самой лучшей и адекватной частью, правда, он за эти утверждения не раз и не два был бит. Опять же, по словам этого скелета, что хомяк, что создатель друг другу пакостили по мелочи, а иногда даже запечатывали друг друга, но временно и либо для пользы дела, либо чтобы отомстить за ту самую пользу для дела. Но такого, чтобы избавиться или сильно навредить друг другу, нет, такого никогда не было и не будет. Есть еще Мурзик, и это называют тенью создателя. Имя его в суе даже этот живой скелет старается не поминать. Не то чтобы это существо такое злобное, оно вообще у себя в кладовке сидит и выходит оттуда только по прямому приказу хомяка или создателя, ну или если сильно достанут, но тут надо приложить немалые усилия. Но поминать все равно никто не горит желанием, так как все рано или поздно с Мурзиком встретятся, и вот тогда-то оно все и припомнить может. Помимо этой троицы, которая местными воспринимается как единый пантеон богов, в котором Мурзик – это бог смерти, загробного мира и перерождения, хомяк – это очень доброе, но бережливое божество, как по мне, просто жадное до безобразия, ну и НХ, он же вселенское зло, ну и создатель по совместительству, или, как сам же и говорил, на полставки, есть еще, так сказать, второстепенные, околобожественные сущности. Первая и самая всеми, нет, не ненавидимая, просто если он подкрадется, то жди беды или проблем, больших проблем, звать, точнее, никто его не зовет, он сам приходит, писец. Также есть дочери НХ. По описанию они напоминают кицуне, о которых мне доводилось слышать от Сузаку. В Японии это мифические йокай, одни из самых сильных, точнее их финальная версия, девятихвостая лиса. Но эти две не дотягивают, и вообще сейчас обитают в другом мире в качестве наказания за то, что подбили на плохое Мурзика, чуть не довели до инфаркта хомяка и Инха понервничать заставили. Зная силу и возможности последнего, мне страшно становится от одной мысли о том, во что они вырастут. Ведь сейчас, имея далеко не 9 хвостов, они такое проворачивают, а что потом будет? Во-вторых, тут есть очень много тех, кто обладает пусть и не такой огромной силой, но вполне достаточной, чтобы если не весь наш мир уничтожить, то несколько стран с землей сравнять точно. Способность, что у меня появилась, а скорее была дана Инха, вот только последний этого не хотел, точнее неосознанно мне ее дал. По моим наблюдениям и исходя из разговоров с ним, он этого даже не заметил, или скорее не осознал, но с момента, как хомяк начал окукливаться, его сила стала нестабильной. Это напоминает то, что будет происходить с моим Геасом в том будущем, которое он мне показал. Думаю, сейчас любая, ну или случайная, его мысль на эмоциях может воплотиться в реальность, и он этого даже не поймет. С одной стороны, находиться с ним рядом и быть объектом его мыслей очень опасно, ведь никому не ведомо о том, что у него в башке творится. Но с другой, послать куда подальше еще хуже, ведь он и обидеться может, и мысли соответственно станут негативными. Но с еще другой стороны, не знаешь, что хуже, стать объектом его позитивных или негативных мыслей. Вот и приходится балансировать между двух огней. Хотя, что с одной стороны адское пламя, что с другой. Но возвращаясь к этим глазам, благодаря Нанали мне удалось встретиться с истинным обладателем этих глаз. Сам Инха тоже обладает этими глазами, точнее высшей формой их развития. То, что есть у меня, это далеко не самая развитая форма Шарингана, этой формы легко. Как по мне, ни хрена это не легко, достигают все дети к 8, ну к 10 годам, но это вообще бездарные личности, которые долго не живут. Нет, сами они их не убивают, окружение, в котором они живут, просто не способствует выживанию слабых. Отсюда же и идет их фанатичная верность и преданность Инха. Чтобы получить более продвинутую форму Шарингана, надо испытать не слабый стресс. Это потеря дорогого тебе человека. Лучше всего подходит убийство друга или близкого родственника. И если в других мирах обделенные и проклятые носители Шарингана называют эту силу проклятой, то тут они под покровительством и благословением Инха называют это испытанием. Да, дети после того, как пробудят и доведут Шаринган до трех томоя, проходят испытание, сражение с родственником или другом до смерти. Им специально ничего не говорят, но упирают на то, что надо убить, и те убивают. Вот только после этого убитого воскрешают. Убийца это видит, и ему неплохо проезжают по мозгам о том, что он выполнил волю Божью, прошел испытание, и вот награда за это, а теперь надо и своему другу помочь пройти испытание.